Глава 21. Жасмин. Всю дорогу мы ехали молча. Я видела, как ходили желваки у Винсента, как он нервно вел машину. В нем полыхала злость, а я знала, как ее потушить. Только я могла это сделать. На улице мелькали огни города и портилась погода. Холодный ветер пронизывал насквозь. То, что надо для того, чтобы не свариться в собственных эмоциях. Да и мне надо было остыть. Когда мы подъехали, и Винсент открыл дверь, я спустила ножки и раздвинула их. Смотрела на него порочным взглядом. «Не сейчас, Жасмин!» Рыкнул он, хватая меня за наручники. «Почему?» Дернула я их назад. «Потому что я могу сделать тебе больно. Я с трудом контролирую себя». «Тогда отпусти себя. Я разрешаю. Мое тело твое. И ты можешь делать с ним все, что хочешь». «Жасмин». «Трахни меня, Винсент. Как тебе нравится?» Он несколько секунд стоял и смотрел на меня. А я видела все, что он со мной сделает. Но я желала увидеть зверя в его настоящем обличии. И он поддался. Сильные руки схватили за талию, и Винсент перекинул меня через плечо. Длинные пальцы больно впились в бедра. Спустя несколько минут он стянул меня вниз, и я огляделась. Небольшая лужайка перед озером, висящая тарзанка. «На колени!» — приказал он. Я опустилась. Ветки и хвойные иголочки впились в кожу. Винсент тем временем расстегнул ремень, молнию, и достал налитый член. «Сначала я трахну твой рот». Провел он головкой по губам. «Сотру эту мерзкую помаду». Шлепок вырвал у меня вздох. «А потом перейду к другим дырочкам. И не жди пощады, Жасмин. Ты сама дала мне разрешение. А теперь открывай ротик». Я мотнула головой. Знала, что ему нравится, когда я сопротивляюсь. Его пальцы схватили меня за затылок и оттянули волосы у корней, отчего рот сам открылся. Он вошел грубо. Я не могла принять его всего. Но твердая плоть уперлась в гортань, не давая дышать. Лунный свет прошелся по гладкой поверхности биты, которую он захватил с собой. Эту деревяшку Винсент взял с двух сторон, и я почувствовала прикосновение к шее. Он прижимал меня к себе. Замирал на несколько мгновений, вводя член очень глубоко, а потом давал пару секунд вдохнуть воздух и снова грубо и резко входил. От такого напора из глаз невольно потекли слезы. Тишину разрушал мой кашель, когда он отступал. Но делал это нечасто, поэтому я задыхалась. «Дыши носом, Жасмин», — тихо сказал он в очередной раз, погружаясь в меня глубоко. Бита сзади зажимала. Не давала отстраниться даже на миллиметр. Мои когти впились в его бедра. В какие-то моменты перед глазами появлялись мушки. Но он точно контролировал, чтобы я не задохнулась. И вынимал ровно до того, как мне казалось, что я сейчас отключусь. Холодный ветер уже был горячим. Я вся пылала. А между ног текло. Ниже живота ныло от желания. И мне нужна была его грубость. От нее я заводилась сильнее. «Ты моя шлюха, Жасмин!» С очередным рывком прошипел он. «И твой рот тоже мой!» Еще один толчок. «Черт, малышка! Я хочу тебя всю!» Бешеный ритм продолжался, вырывая мои слезы и глухие стоны. Мне хотелось бросить напряжение, скопившееся внизу. Поэтому я потянулась пальчиками к треугольнику между ног и стала ласкать клитор. Это не ушло от его внимания. «Умничка, покажи мне себя». Мои ласки превратились в шлепки. И когда я была уже на пике, Винсент почти задушил меня, ворвавшись глубоко. Я даже не могла застонать. Чувствовала, как умираю и возрождаюсь одновременно. Я начала извиваться, и он отпустил. Мое вздрагивающее тело поднял рывком и подвесил на сучок за цепочку наручников. Я едва доставала до земли носочками. Винсент перехватил мои бедра и теперь начал безжалостно врываться вон, одновременно расшнуровывая корсет. Он полностью вытянул веревку, и мою кожу обжег ветер. Движения резкие, яростные. Сильные пальцы впивались в меня, оставляя следы. Я вскрикивала, но в какой-то момент Винсент отстранился, стащил чулки и запихнул мне их в рот. Мои ноги обвивали его торс. Сама я висела, поэтому руки мужа вытворяли что-то сумасшедшее. Они гладили, сжимали, щипали соски. Пальцы растягивали анальное колечко, а я только стонала сквозь тряпку. Его член входил под таким углом, что терся о мой воспаленный клитор. И я снова взорвалась на тысячи осколков. «Я чувствую каждый миллиметр твоей киски», — шептал Винсент. «Каждую чертову стеночку, которой ты сжимаешь мой ствол. Я хочу, чтобы ты не переставала кончать на нем». Он схватил меня за бедра и почти насаживал на себя. Резко, грубо, вызывая новую волну дрожи. Моя шея была вся в красных отметинах. Он поглощал меня, сжирал, а я отдавалась ему целиком. Внутри распирало, плоть окаменела так, что едва помещалась в узком лоне. И в два движения он излился, выпустив меня струю огненной спермы. Она растекалась лавовым потоком, но я до сих пор горела от возбуждения. Мне было мало. Меня крепко удерживали его руки, обвитые вокруг моей талии. Дыхание не остановить. Но мы все же пытались прийти в себя. Отстранившись, он вытянул чулки из моего рта и впился поцелуем. Я почти уже не ощущала своих губ. Да и рук тоже. «Спустишь меня?» «Это еще не все». В его хвойных глазах продолжало полыхать пламя, а член внутри дернулся. Горячие струйки медленно стекали по бедрам. Но все же Винсент снял цепочку сучка и поставил меня на землю. Мы жарко целовались, а я гладила горячий ствол, растирая по нему наши соки. В какой-то момент муж отстранился и притянул тарзанку. Он скинул штаны и рубашку, освободил меня от юбки, которая задралась до талии, и мы продели ее между ног. Жесткая веревка проходилась аккурат по моей чувствительной вершинке. «Я не задаю вопросов, просто уточняю. Мы же не будем плавать?» Винсент только потянул за волосы, выгибая мою шею так, чтобы он смог обрушить на нее тысячу поцелуев. «Держись за ветку. Сейчас тебе будет больно», — шепнул он, и его головка прошлась по промежности и остановилась возле анальной дырочки. «Винсент», — выдохнула я, уже дрожа от нарастающей паники. Достоинство мужа слишком большое. Я едва могла его принять классически, но сейчас... «Твое тело — мое», — прорычал он. Давление, и внутрь прошла головка под судорожный вдох мужа. Я схватилась за ветку, пытаясь от него улизнуть. Но мы стояли на обрыве, и мне некуда убегать. «Назад!» Приказ с остальными нотками возбуждал и заставлял бояться одновременно. Веревка между ног натянулась, впившись в клитор. Я захныкала и подалась назад, насаживаясь по миллиметру на невероятный размер Винсента. Его пальцы схватили меня за горло, не давая иного выхода, кроме как подчиниться. «У нас будет стоп-слово?» — пискнула я. «С любой другой?» «Да». «Но не с тобой, Жасмин. Я уже сказал, что хочу тебя всю, поэтому дыши». Я часто вдыхала, пока он не вошел целиком. «Я позволю тебе самой двигаться». Притянул он меня к себе. «Но только недолго, пока не привыкнешь. А дальше трахну, как свою шлюху». Острые зубы на шее заставили меня понемногу раскачиваться. Веревка терлась о складочки. Я была настолько мокрая, что вскоре скользила по ней свободно. И это ощущение, оно даже ярче, чем было. Винсент изведал меня всю. Он заставлял меня ходить на грани боли и экстаза. От этого туманился разум. «Черт, Жасмин!» Еле дышал он. «Ты такая тугая там. Я сейчас кончу». И я тоже была на грани. Теперь дрожала всем телом. Чувствовал его ладони на своих бедрах. Винсент шлепнул меня по попе, заставляя двигаться быстрее. А потом еще раз и еще. Я почти на пике, почти растворилась в диком оргазме. Получала шлепки и пыталась устоять на ватных ногах, потому что все ощущения ушли вниз позвоночник. Огоньки разлетались горящим пеплом и превращались в бушующий пожар. Винсент не выдержал, накрутил мои волосы на ладони, потянул, заставив прогнуться. Он вбивался так, что я почти соскальзывала, стоя на обрыве. Меня держала маленькая веточка и хрупкие пальчики, которые готовы были разжаться в любую минуту. Винсент натянул веревку, и я зарычала. Фейерверк внутри разлетелся яркими вспышками. «Вот так, Жасмин. Хорошая девочка». Он тоже близко. И я как кукла в умелых руках, которую он безжалостно трахал. Все его мышцы напряглись, ствол разбух. И горячая струя вылетела внутрь, а стон грубый, волнующий, разлетелся по озеру, наполняя меня наслаждением. Винсент продолжал раскачиваться, остывая и продлевая удовольствие. «Черт возьми, я люблю тебя!» Вырвалось у него. «Потому что я дала трахнуть тебя во все свои места?» Засмеялась я, повиснув на ветке. «Потому что ты моя драгоценность. Мое лекарство, Жасмин». «А ты мое». Выпрямилась я. Мы вылезли из тарзанки, и он, наконец, отстегнул наручники. А потом подхватил меня на руки и пошел прямо в воду. Я знала, что нас ждет ледяное погружение, но ничего не сказала, просто уткнулась в его шею. Винсент зашел глубоко и поставил меня. Ему вода была по плечи. Я же почти полностью погрузилась, но он не дал, обхватив меня за талию и прижав к себе. От холода сразу же сперло дыхание, а конечности свело. «Я испугался, когда увидел тебя рядом с Эмилем», — признался он, убирая мокрые пряди с моего лица. «Но ты поразил меня, Жасмин. Я не думал, что в таком ангелочке столько ярости». «В этом мы похожи», — стуча зубами, прошептала я. «Мы достаточно охладились?» Он улыбнулся, и я, притянув его, поцеловала. Мы не стали долго стоять в воде. Винсент один раз нырнул и вывел нас на берег. Меня он обтер своими штанами и одел свой свитер. Сам натянул только боксеры. Взяв оставшиеся вещи, мы пошли к дому. И там он окружил меня вниманием. Самым нежным и ласковым, что когда-либо я испытывала. Винсент сделал горячую ванную, а после того, как я вылезла, меня ждал чудесный ужин с фастфудом. «Только сегодня». Улыбнулся он. Пока я ела, мой муж осторожно расчесывал волосы и сушил их феном. И уже когда закончили есть, улеглись на диван перед камином. Он тоже переоделся, и теперь на нем был темный свитер и мягкие штаны. Я утопала в его объятиях и даже не верила, что мы можем жить этими двумя жизнями. В одной он готов убить любого, кто ко мне прикоснется, а после мог долго трахать, выбивая душу. А в другой ласкал меня с такой осторожностью, будто я хрустальная ваза. И эти два человека в нем мне нравились по-своему. Я принимала его любым. «Что будет теперь с... Ферре?» Тихо спросила я. «Ты же избил его до полусмерти. Он может подать на тебя в суд». «Не подаст». Уверенно сказал он, целуя мою ладонь. «Я ему еще пальцы сломал. Те, которыми он ласкал твой клитор». «Этого же не было на записи». Резко поднялась я и посмотрела в его глаза. Мне прислала Лизе все. Ей так не терпелось, что она кидала отрывки. И если Фера и Лизе пойдут в суд, мне тоже есть чем им ответить. И они это знают. Но я с ними не закончил. Я знаю, как их уничтожить. По крайней мере, Лизе. Винсент снова сгреб меня в охапку и зарылся носом в мои волосы. «Может, уедем?» Робко спросил я. «Далеко-далеко. К морю». «И будет у нас отдельный дом. Нас никто там не станет тревожить». Он несколько минут молчал, представляя прекрасную жизнь. Мы смотрели на камин и слушали потрескивающие ветки. «Это моя мечта сейчас. Но пока это невозможно. Я говорю пока. потому что тоже хочу бежать с тобой далеко». Я повернулась к нему, и мой нос уткнулся в грудь, а ножку закинула на его бедро. «Буду мечтать об этом всегда», — промурлыкала я, и он крепко сжал в объятиях.